Задайте вопрос. Отличный способ познакомиться с людьми — задать вопрос перед большой аудиторией. У вас появится великолепная возможность представиться не одному, двум, семи людям, а сотням людей. Впервые я понял, какой силой обладает всего один вопрос во время одной из пресс-конференций Questions and Answers в Сингапуре. Я встал перед присутствующими в зале людьми, а их было около 600, чтобы задать вопрос премьер-министру. Я представился, сказал, как меня зовут, назвал свою организацию и страну, а потом задал вопрос. Позже, во время ланча, когда я подошел к обеденному столу и представился, «Здравствуйте, я Дарси Резак», к моему удивлению, многие ответили, «Да-да, мы знаем». Несколько людей сказали, что запомнили меня после того, как я задал свой вопрос на конференции. В коридоре совершенно незнакомые люди кивали мне в знак того, что узнали меня. Тогда я понял, что, задав свой вопрос на конференции, я представился 600 ее участникам. Джулия. Когда я рассказал эту историю на одном из моих семинаров по нетворкингу, одна молодая слушательница решила проверить этот способ знакомства на практике во время презентации в Олимпийском комитете, рассматривающем заявки на проведение Олимпийских игр в 2010 году. В конце презентации, в которой принимали участие 260 человек, девушка встала и взяла микрофон. «Я Джулия Коннолли, менеджер по маркетингу в Commodore Ballroom, одном из лучших концертных залов Канады, расположенном в Ванкувере. Я хочу спросить, чем могла бы помочь наша небольшая организация при проведении Олимпийских игр?» Каждый из 4 сидевших в президиуме членов комиссии ответил на ее вопрос, неоднократно повторив название концертного зала и упомянув о важной роли индустрии развлечений. Одним вопросом Джулия сумела поднять имидж компании так, как не смогло бы никакое рекламное агентство своими дифирамбами. В итоге она получила заявку на проведение важнейшей церемонии вручения наград членам деловых объединений Ванкувера именно в зале Комдор. Если вы предварительно прочли информацию о выступающем на собрании человеке, то, задавая ему после выступления вопрос, воспользуйтесь полученной ранее информацией и сведениями из только что прозвучавшего доклада. Стратегия выбора места в зале. Встать, задать вопрос — это лишь полдела. Вторая его половина — сидеть в нужном месте. Садитесь сбоку, поближе к сцене, так, чтобы вы были достаточно близко от докладчика, и он мог разглядеть вас. Это очень важно в том случае, если после собрания вы захотите поговорить с ним. Задавая вопрос, стойте лицом к докладчику. В таком положении большинство сидящих в зале людей тоже смогут увидеть ваше лицо. А вот если бы вы сели где-нибудь в центре зала, одни увидели бы только вашу спину, другим пришлось бы поворачиваться назад. Будьте первым. Задавайте вопрос одним из первых. Большинство людей неохотно делают это, но, задав вопрос, вы поможете докладчику выйти из затруднительного положения. Вы наверняка были свидетелем таких ситуаций, когда ведущий спрашивал, есть ли у присутствующих в зале вопросы, и ответом была гробовая тишина. Зато какое облегчение испытает докладчик, когда вы зададите первый вопрос. Другие сразу же последуют вашему примеру. Начнется дискуссия. Только 28 секунд. У вас есть только 28 секунд, чтобы представиться и задать свой вопрос. Почему только 28? Потому что 30 — это уже долго. Через 30 секунд люди начнут поглядывать на часы, а через 40 шумно дадут понять, что время истекло. Используйте с умом этот небольшой отрезок времени. Встаньте, назовите свое имя, название компании и свою должность. Это необходимо не столько для того, чтобы сделать себе и компании небольшую рекламу, сколько для того, чтобы докладчик и сидящие в зале люди имели о вас хоть какое-то представление. Тогда они смогут лучше понять ваш вопрос. Хорошие вопросы заведомо отметают легкие ответы. Пол Сэмюэльсон, экономист. Хотя большинство людей, задавая вопрос или выражая свое мнение пред большой аудиторией, игнорируют это неписанное правило, вы обязательно используете такую возможность представиться. Пусть вас услышат. Многие люди задают свой вопрос невнятно или недостаточно громко. Неопытный докладчик или ведущий конференции могут не догадаться громко повторить ваш вопрос. И тогда поднимется шум. Слушатели начнут спрашивать друг друга, а какой задали вопрос? Так и не узнав, на какой вопрос отвечает докладчик, присутствующие будут слушать его невнимательно. Поэтому, если в зале есть микрофон, дождитесь своей очереди и воспользуйтесь им. Если нет, задайте вопрос громко и внятно. Не мучайте докладчика. Сущей мукой для любого докладчика является ситуация, при которой человек, задающий вопрос, благоразумно предупредив докладчика, что хотел бы разбить свой вопрос на три части, обрушивает на него пятиминутную тираду. После такого словесного шквала огорошенный докладчик вынужден взять короткий тайм-аут, чтобы, во-первых, вспомнить, с чего начал уважаемый слушатель, а во-вторых, понять, что он все-таки хотел узнать. Задавайте только один вопрос, причем кратко и по делу. Но настоящим кошмаром для выступающего с докладом человека является ситуация, когда слушатель, перед тем, как задать свой вопрос, хотел бы дать небольшой комментарий. И пошло-поехало. Вернитесь на землю. Один докладчик на трибуне уже есть. Или вам тоже не терпится выступить? В другое время и при других обстоятельствах. А в данном случае вам следовало бы начать с комплимента. Я нахожу вашу теорию о том-то и о том-то очень интересной. И у меня к вам вот такой вопрос. Если ваш вопрос ставит под сомнение некоторые из изложенных докладчиком тезисов, начав с комплимента, вы расположите его к себе, и он не воспримет вас враждебно. Задавая выступившему с докладом человеку вопрос не по существу, вы отнимаете драгоценное время и тем самым лишаете других возможности задать действительно важный вопрос. Спрашивайте по делу, пусть ваш вопрос заинтересует присутствующих в зале. Пусть всем будет интересно. К сожалению, довольно часто встречаются люди, которые задают вопросы, не имеющие отношения к теме доклада. Им просто приятно послушать свой голос. Не надо следовать их примеру. Ваш вопрос должен быть достаточно интересным, чтобы другим участникам конференции тоже было интересно выслушать ответ. Во время выступления докладчика продумайте свой вопрос. Запишите его. Прочитайте вслух для тренировки. Если вам не просто найти в себе достаточно смелости для того, чтобы обратить на себя внимание, тем более что опыта выступлений у вас нет, то запишитесь на курсы ораторского искусства и подготовки к публичным выступлениям. Это лучший способ обрести уверенность в себе. И вставайте чаще, вставайте и задавайте интересные вопросы на конференциях. Со временем вы будете чувствовать себя при этом намного увереннее. Принимая участие в международной конференции и представляясь аудиторией, не забудьте назвать страну, откуда вы прибыли. Метод Сократа. Великий афинский философ Сократ, живший более 2000 лет назад, был известен своим умением задавать вопросы. Его учение по-прежнему актуально. В некоторых колледжах используют модернизированный метод обучения Сократа. Рональд Гросс в своей книге «Путь Сократа. Семь ключей к максимальному использованию своего разума» излагает семь основных положений. Познай себя, задавай интересные вопросы, думай, не бойся нарушать традиции, развивайся вместе со своими друзьями, говори правду, укрепляй свою душу. Эти правила и по сей день не утратили своей актуальности. Правильно поставленный вопрос обладает невероятной силой. Спросите любого ведущего теленовостей, работающего в прямом эфире. Меньше слов — больше дела. Недостаточно рассмотреть потенциальные возможности той или иной ситуации. Нужно действовать, принимать реальные меры. Питер Фрейзер и Джей Рокки, оба из Сиэтла, превосходно умеют налаживать связи. Несколько лет назад их фирма The Rocky Company, занимающая лидирующее место среди других компаний по связям с общественностью, организовала деловую встречу с целью развития более тесных связей между ведущими бизнесменами Сиэтла и Ванкувера. На прием в доме генерального консула в Сиэтле было приглашено около 30 директоров и президентов компаний. Канадцы прибыли в гидросамолете «Бивер», приземлившись напротив шикарной дипломатической резиденции. К слову, на другом конце озера находился дом Билла Гейтса. После потрясающего обеда гости принялись мирно беседовать друг с другом. Атмосфера была очень дружелюбной. Все наслаждались приемом. Но в этом-то и крылась основная проблема. Гости расслабились, получили удовольствие от общения, но ничего существенного так и не обсудили. Когда мероприятие подходило к концу, Питер взял микрофон и обратился к присутствующим. «Прекрасно, что сегодня вы познакомились, смогли пообщаться друг с другом, но есть ли хоть что-то, что мы могли бы сделать вместе, чтобы считать, что эта встреча действительно принесла свои плоды?» После короткой паузы кто-то предложил: «Рейсы самолетов то и дело откладывают. Для бизнесмена это просто катастрофа. Почему бы не поработать вместе над этой проблемой?» Спонтанно было решено, что обе делегации поднимут в правительстве США и Канады вопрос об улучшении транспортного сообщения между странами. Результат? Год спустя был введен первый скоростной авиарейс между Канадой и США. Программа получила название «Nexus» и принесла сотни миллионов долларов дохода двум крупнейшим в мире торговым партнерам. Всего один вопрос, и такой масштабный проект стал реальным.